обидно. Получается, люди погибли просто так, грустно произнес Грег. Они сами выбрали свой путь. Предлагаю поговорить с капитанами оставшихся транспортов. Надо поставить их в известность о случившемся, предложил я. Мы перешли в рубку, откуда связались с капитанами транспортов, и я довел им последние новости. Итак, господа, что делать дальше, решать вам, закончил я свой рассказ. Спасибо за информацию, господин Ив. Похоже, нам предстоят долгие разбирательства с отправителем груза, произнес Зан Шун. Это уже ваши дела, хотя, выполнив контракт, вам должны будут оплатить все, согласно контракту, ответил я. Безусловно, вы правы, и будьте уверены, мы заставим их оплатить все наши издержки, произнес Пичтар. Господа, теперь о наших, с вами делах. Мне корабли пиратов не нужны, так же, как и сами пираты. Предлагаю вам решать их судьбу. Часть экипажа сграда находится у меня на корабле, надеюсь, вы не откажете желающим лететь вместе с вами в своем гостеприимстве. И еще, у пленных пиратов на крейсерах через час закончится воздух, поэтому советую поторопиться с решением вопроса о их судьбе, произнес я. С экипажем града проблем не будет, всех, кто пожелает, возьмем с собой. А что касается пиратов, то мы готовы их забрать, они нам еще пригодятся, ответил Зан Шун. Пиратов решили этапировать на транспорт Свет Инзера, где уже находились их подельники. Пока мои абордажники этапировали пиратов, я решил поговорить со своими гостями. Грег, представь, пожалуйста, своих товарищей, попросил я, когда все расположились в кают-компании. Да, конечно, я Рвул, техник и погонщик дроидов. Тоспан, второй пилот. Йила-сан, медик и пилот бота, представил оставшийся экипаж Грег. Очень приятно, господа. Я знаю, что всех вас волнует ваша дальнейшая судьба. Вас готовы забрать с собой капитаны оставшихся транспортов. Поэтому, если у вас нет ко мне вопросов, то я вас не задерживаю. Бот в вашем распоряжении, произнес я, обращаясь ко всем. Господин Ив, я хотел бы вернуться к вопросу о заключении контракта, произнес Грег. Как я уже говорил, у меня есть вакансии, но беру я не всех желающих. Кроме того, если кто-то хочет попасть в мой экипаж, должен знать, я крайне мало летаю в спокойных системах. Поэтому, прежде чем решать заключить или нет со мной контракт, каждый должен хорошо подумать. Я понимаю, что вы потеряли не только свой корабль, но свой заработок, и что перспективы получить какие-либо выплаты достаточно малы. Поэтому предлагаю вам прогуляться на тяжелый крейсер, пока там не появились команды с транспортов. Сбором трофеев я не занимался, поэтому все, что найдете, можете оставить себе, ответил я. Капитан, а можно и мне слетать на крейсер? Спросила Лина. Хорошо, выдай всем скафандры, и у вас 3 часа. После вашего возвращения вернемся к вопросу контракта, ответил я. Мое решение по сбору трофеев было воспринято с большим воодушевлением. Лина увела всех одевать скафандры. Ну, а я отправился в свой кабинет, хотелось выпить кофе. Что думаете, друзья мои? Обратился я к своим помощникам, которые тут же появились в виде голограмм. Думаю, что все это очень странно. Слишком много совпадений. Причем совпадения не подставные, произнесла Анюта. Я тоже так считаю. Такое впечатление, что кто-то специально ведет нас, подталкивая к нужным ему решениям, согласился Юра. Это я и сам понимаю. Вы подскажите, что делать будем? Улыбнулся я. Экипаж все рано нужно набирать, так почему бы не сейчас? Только я бы им экзамен на профессиональную пригодность устроил, надо же понимать, насколько человек профессионален, ответил Юра. В принципе, я с Юрой согласна, но второго пилота брать не стоит. Скользкий тип, у него только кредиты на уме, а вот остальные – абсолютно нормальные люди. Я знаю, что ты переживаешь по поводу того, что информация о нас может попасть не в те руки. Скажу сразу, никто из членов экипажа не сможет ничего рассказать о нас. Я каждому установлю ментальную закладку, так, что можешь не переживать, высказала Сяня. Ну раз так, то будем думать. Нам нужен еще один пилот, техник тоже не помешает, но больше всего нужен профессиональный абордажник, который сможет руководить дроидами, произнес я. Я бы еще пару пилотов на штурмовики взял, они бы руководили боевыми дронами, высказал пожелание Юра. Так у нас же нет штурмовиков, удивился я. На крейсере десяток стоит, причем аграфские 7 поколения марки ЖОК, шмель, по-нашему. Надо взять один, а я на принтере напечатаю улучшенную их копию», — предложил Юра. «Хорошо, согласен. Ника, ты слышала? Организуйте с Юрой доставку на борт двух штурмовиков», — распорядился я. «Будет выполнено, капитан». «Капитан, вас вызывает на связь Зан Шун», — сообщила Ника. «Соединяй, я решил поговорить из кабинета. Господин Ив, мы закончили спасательные работы и зачистку двух крейсеров», — сообщил Зан. «Хорошо, можете тяжелым крейсером заняться, он практически целый, только Искин взломать нужно», — ответил я, толком не понимая цели его звонка. «Я ведь ему не начальник, и докладов от него не жду. У меня есть резервный Искин, думаю, что он подойдет. Только я не из-за этого с вами связался. В ходе сбора трофеев мы насобирали обезличенных банковских карт на общую сумму 3 корпа 767 китов с двух крейсеров. Мы с Пичтаром считаем, что должны отдать их вам в качестве вознаграждения за помощь вместе с сейфами капитанов. Наши корабли и экипажи не пострадали, пиратов мы не уничтожали, а тут куча трофеев нам досталась. Поэтому мы решили, что так будет справедливо. Продав крейсера, мы и так будем в хорошем плюсе», — удивил меня Зан Шун. «Приятно иметь дело с честными людьми, господин Шун», — ответил я. «Это еще не все. Один из спасенных членов экипажа наемников просит о личной встрече с вами. Если вы не возражаете, я отправлю его на боте к вам, заодно и кредиты с сейфами передадим», — еще раз удивил меня Зан Шун. «Честно говоря, неожиданно». «Хорошо, я жду его у себя», — ответил я. «Члены экипажа Града могут вернуться с ботом», — предложил Шун. «Договорились. Как вернуться с крейсера, сразу отправлю. Они сейчас трофеи собирают», — улыбнулся я и отключил связь. «Интересно, кто, а главное, зачем хочет личной встречи со мной?» Но ответ уже сам вылетел и скоро будет здесь. Бот прибыл через 20 минут. Я поручил Нике проводить незнакомца ко мне в кабинет. В кабинет зашел крепкий мужчина с короткой стрижкой русых волос. Увидев своего гостя, я, наверное, изменился в лице. «Меня зовут», — начал мой посетитель. «Миклуха Маклай», — произнес на русском я. «Денис». Также ошалело смотрел на меня Дима. «Так звали моего приятеля на земле. Ты же погиб, мы с братвой тебе даже памятник на перевале поставили», — все еще не веря пробормотал я. «Как погиб?» — удивился Дима. «Ну, твой КамАЗ сгорел дотла. Мы все, исследователи, считали, что ты сгорел вместе с ним», — пояснил я. «Надо же, я не знал», — улыбнулся Дима. «Дима был моим коллегой, таким же дальнобойщиком, как и я, только из Новосибирска. Мы часто встречались на дорогах нашей необъятной родины, иногда помогали друг другу, где колесо перебортовать, где топливную систему отогреть. А Миклуха Маклай был позывным его радиостанции. И вот встретились вновь, в тысячах световых лет от родной планеты. Дима, я так рад тебя видеть». Я обнял своего старого приятеля, и мои глаза наполнились слезами. «Денис, ты даже не представляешь, как я рад нашей встрече. Я уже думал, что все, прощай родные лица», — смахнул слезы с глаз Дима. «Ты как попал сюда?» — спросил я. «Да, наверное, как все. Аварцы похитили. Помню, остановился на ночлег, где-то на перевале, сил ехать уже не было. Вот и остановился, спать лег, а проснулся с ошейником на шее. Год в рабстве пахал. Потом мужики из отряда Коготь освободили. С тех пор я с ними. Сначала абордажником был, потом до пилота дослужился. Вот уже 6 лет с ними. Но, похоже, на этом моя карьера в отряде закончилась. Я с главой отряда на одном крейсере был. Погиб он. Да почти все погибли», — вздохнул друг. «А 3 крейсера, ну, те, что в прыжок ушли», — уточнил я. «Я там мало кого знаю. Да и руководства больше нет. Скорее всего, они разбегутся. Ну или новый отряд создадут», — ответил Дима. «Ладно, время поговорить у нас с тобой будет предостаточно. Я надеюсь, ты не откажешься присоединиться ко мне», — произнес я. «Ну, если не выгонишь, то с удовольствием останусь», — улыбнулся Дима. «Отлично. Тогда давай, рассказывай, зачем искал встречи со мной», — улыбнулся я в ответ. «У тебя аграфский корабль, а значит, и медкапсулы должны быть аграфскими. Моя подруга и ее сестра сильно пострадали в этом бою. Медик с транспорта сказал, что его оборудования недостаточно, да и нужных картриджей у него нет», — пояснил Дима. «Насколько сильно пострадали?» — уточнил я. «Подруге оторвало ноги, а ее сестра зажарилась в истребителе. Медик их стабилизировал, но сам сделать ничего не может. А пока долетим до нормального медицинского центра, может уйти много времени, а его желательно не терять», — ответил Дима. «Они сейчас где?» – спросил я. «Пока в медсекции транспорта», – ответил Дима. «Давай дуй за девчонками, а я пока подготовлю медсекцию», – ответил я. Дима убежал к боту, а я, связавшись с Линой, дал команду на возвращение. Я, конечно, мог и сам справиться, но нужно же девушке практиковаться, да и медик Ила-сан лишний не будет. «Ну и что вы на это скажете?» – обратился я к своим помощникам. «Наши предположения только подтверждаются. Кто-то очень могущественно имеет на тебя планы. Появление твоего старого приятеля только этому подтверждение», – отозвалась Аня. «Согласен, это знак. Нам подсказывают, что именно этих людей нужно взять в экипаж», – согласился с Аней Юра. «А незнакомца зовут Создатель, как я понимаю», – вздохнул я. «Как говорят у вас, на все воля Божья», – хихикнула Анюта. «Смешно. Главное, чтобы плакать потом не пришлось», – ответил я. Команда искателей сокровищ вернулась на корабль буквально за несколько минут до прибытия раненых. Медицинские дроиды транспортировали девушек в медсекцию, где их поджидали мы. Я поручил Лине и Яле распаковать эвакуационные капсулы и переложить пациенток в медкапсулы. Как только девушек переложили, Лина начала настраивать капсулу для оптимального лечения. Подготовив обе капсулы, Лина посмотрела на меня. Я подошел и проверил алгоритмы лечения обоих пациенток. Все было выполнено правильно. «Ила, вы давно работаете медиком?» – уточнил я. 6 лет», – ответила девушка. «Посмотрите, правильно ли Лина составила программу лечения?» – попросил я. Ила подошла по очереди к каждой капсуле и, проверив настройки, повернулась ко мне. «В целом все выполнено правильно, но я бы внесла некоторые коррективы», – произнесла Ила. «Какие?» – уточнил я. «Я бы уменьшила скорость проращивания нервных окончаний и синхронизировала ее с временем восстановления кожного покрова», – ответила Ила. «Поясни, пожалуйста», – попросила Лина. «Понимаешь, чем раньше будут пророщены нервные окончания, тем раньше мозг начнет реагировать на их сигналы. То есть пациент начнет испытывать боль. Для купирования придется использовать обезболивающие. Таким образом, расход регенерирующего картриджа будет больше. А эти картриджи достаточно дорогие», — пояснила медик. С замечанием я согласился, и, внеся изменения, мы запустили процесс полного восстановления. Лечение девушкам предстояло долгое, более 2,5 месяцев. Закончив с пациентками, я собрал всех в кают-компании. «Что скажешь, Грег, как ваши успехи?» — улыбнулся я. «В принципе, улов неплохой. Вот, здесь 2 карпа 450 китов». Положил передо мной обезличенные карты Грег. «Это по 612 китов и 500 кредитов каждому. По-моему, неплохо. Только ты зачем их положил на стол? Это же ваш трофей», — уточнил я. «Господин Ив, я не считаю, что это наш трофей. Мы только собрали их, а воевали вы с Линой, значит, трофей ваш», — ответил Грег. «А я заметил, как дернулась века у Тоспана, бывшего второго пилота. Как и обещал, я готов вернуться к вопросу заключения контракта. Только прежде должен сказать, тот, кто не планирует заключать контракт, может забрать озвученную мной сумму кредитов и покинуть мой корабль», — произнес я. Повисла небольшая пауза, но длилась она недолго. Тоспан подошел и попросил перевести 612,5 китов на его личную карту, что я и сделал. После этого парень отправился на бот. «Все оставшиеся решили заключить со мной контракт. А вы, что, знакомы?» — спросил я, увидев, как Дима подмигнул Грегу. «Да, я знаком со всеми ребятами. Мы несколько раз сопровождали их транспорт. А Ила даже один раз латала меня», — улыбнулся Дима. «Тогда предлагаю всем выбрать для себя каюты. Потом мы с каждым подпишем контракт. Текст контракта я вам скину заранее, ознакомитесь», — произнес я. «После заселения новых членов экипажа, я с каждым из них заключил контракт. Условия были такими же, как и контракт Лины. Единственное, что я изменил, так это расчеты за трофей. Теперь кредиты, вырученные за трофей, делились следующим образом. 50% шло в судовую кассу, 25% мне как капитану и 25% делились равными частями между всеми членами экипажа. То есть на каждого члена экипажа выходило по 3-5%, и это с учетом моих пациенток. В прыжок ушли штатно, и наш полет продолжился. Первый вечер мы провели с Димой вдвоем. Мы вспоминали дом, вспоминали наши рейсы. Я рассказал Диме свою историю, причем практически всю, без утайки. Кто-то скажет, что так нельзя, Но Дима для меня оказался самым близким человеком в содружестве. Я был искренне рад его появлению. Когда дома сообщили, что Дима погиб, я искренне переживал. Мы не были близкими друзьями, но нас связывали хорошие приятельские отношения, хоть и виделись мы нечасто. Сейчас же я вдруг почувствовал, что отношусь к нему, как к родному брату. И это, наверное, было правильно, а главное, я чувствовал, что это взаимно. Поэтому я ничего практически не скрывал. Ну разве что, про свою древнюю кровь, промолчал. Ну ты даешь, сам покинул землю. Скажи, оно того стоило? Спросил Дима. Думаю, что да. Одно то, что мы с тобой встретились, уже стоит того, чтобы покинуть землю, где меня ничего не держало. Конечно, я, как и ты, скучаю по ней, ностальгия меня не миновала. Но здесь я пока более свободный, чем дома. Да и дела идут неплохо. Улыбнулся я. Еще бы, я тут уже 7 лет, и дослужился только до пилота, а ты всего 3 года, и уже даже с императором ужинал. Не зря мужики про тебя говорили, что ты везунчик. Ой, не зря, рассмеялся Дима. Ну будем надеяться, что и твои дела теперь пойдут в гору. Я уже со всеми заключил контракт, кроме тебя и твоих девчонок. Я предлагаю тебе должность старпома. Займешься, как говорится, хозяйством корабля, ну и экипажем тоже. Предложил я. Интересное предложение. Я, откровенно говоря, и не рассчитывал на такую должность. Но если честно, думаю, она по мне, по моему характеру. Ты же знаешь, что я всегда любил порядок. Так, что думаю, не подведу. А еще я возьму на себя абордажные вопросы, если ты не против. Ответил Дима. Буду только за. А еще надо экипаж тренировать. Контрабордажные мероприятия касаются всех. Улыбнулся я. Мы еще много, о чем говорили. В общем, меня прорвало, и я выговорился, мне даже легче стало. Ну, а с утра я начал проверять новых членов экипажа на их профессионализм. Юра оказался прав. Не все было так хорошо, как хотелось бы. Грег, например, не смог ни разу победить свою сестру, ни на истребителе, ни управляя крейсером. Все-таки наши с ней совместные тренировки дали свои положительные плоды. Наш новый техник Ярвул оказался старательным молодым человеком, но выученных баз у него было слишком мало, и виной этому был не очень высокий уровень природного интеллекта. Всего 117 единиц, нейросеть тоже не отличалась новизной. Техник 3 поколения давала прирост к интеллекту всего 14%, на выходе имели всего 133 единицы. И такие нюансы были у всех, включая Диму. Но у моего друга, хоть с природным показателем интеллекта все было более-менее прилично, 156 единиц. А вот нейросеть тоже была всего лишь 4-го поколения. Ситуацию нужно было исправлять. И тут я вспомнил про сейфы капитанов с пиратских крейсеров. Их вскрытие не составило труда для моего Юрия. Через 15 минут все сейфы были вскрыты. Из 5 сейфов, 2 оказались пусты. В 2 сейфах со средних крейсеров тоже ничего очень ценного не оказалось. Но я стал богаче на 647 китов, и у меня образовалась небольшая коллекция драгоценностей. На этом все. Как и ожидалось, более крупную добычу принес сейф капитана тяжелого крейсера. Аварийный запас нейросетей был там, но по своему составу не блистал разнообразием. Нейросети были в основном пилотов, абордажников и техников, причем все 4 поколения ИПУ. Но зато, там же нашлось достаточное количество имплантов, таких же ПУ, но это не имело критического значения. Учебные базы тоже были устаревшими и всего в 3 ранга. Вот уж действительно аварийный комплект. Но самое ценное — это касса корабля. И это порадовало больше всего. 7 карпов на обезличенных картах. Кредиты теперь лишними уж точно не будут. Мне же теперь нужно зарплату платить. Поэтому все найденные кредиты, плюс то, что нашли ребята, а именно 9 карпов 485 китов, я положил в свой сейф, теперь это уже касса моего корабля. При этом не забыв перевести на отдельную карту 142 кита, это был процент от трофеев, принадлежавший Лине. В результате нейросети менять всем на аграфские я не стал. Я просто установил всем необходимые им импланты, найденные у пиратов. Полетаем вместе, обживемся, а поменять нейросеть недолго. Только Дмитрию я поставил все новые. Ему я установил нейросеть управленец, бывшую тактик 8 поколения, плюс импланты на память, интеллект, выносливость, на скорость реакции и имплант защиты от пси. Он теперь моя правая рука, и у него должно быть все самые продвинутые, ему же я отдал и второй наручный эскин. Денис, Ты меня обхаживаешь как девицу на выданье, ты это, того самого. С ориентацией у тебя все по-прежнему, все в норме, смеялся Дима. Не беспокойся, приставать не буду. Рассмеялся я в ответ. Я себя уже новогодней елкой чувствую. Это же ты сколько вложил в меня, прям в рабство загоняешь. Продолжал смеяться друг. Ничего переживешь. А без достойных девайсов, в этом мире делать нечего, сам знаешь. Да и не покупал я их, поэтому не считай кредиты, не уподобляйся местным. Мне в этом мире повезло, мне протянули руку помощи, теперь моя очередь протянуть такую руку, тем более своему другу. Улыбнулся я. Спасибо, Денис, уже серьезно произнес Дмитрий. Ни за что. Я с последней нашей с тобой встречи, там, под Омском, тебе за кофе должен остался. Так, что в расчете, улыбнулся я, и мы рассмеялись. Надо же, запомнил, смеялся Дима. Эх, а иногда снова хочется на трассу, вздохнул я. А я бы сейчас, с удовольствием в Ялте отдохнул, пивка бы на пляже попил. Нравилось мне там, улыбнулся друг. Тогда пойдем, поплаваем, да и пиво найдется, предложил я. У тебя есть бассейн, оживился Дима. Есть, это же рейдер дальней разведки, ответил я. А, ну да, совсем забыл, улыбнулся Дмитрий, и мы отправились в зону отдыха. Я мысленно отдал команду Нике включить голограмму Ялты. Мы вошли в зону отдыха. Дима замер от неожиданности. Не веря своим глазам, он с немым вопросом повернулся ко мне. Ну ты же хотел в Ялту. Прошу, пляж и пиво ждут тебя, рассмеялся я. Первый раз видел, чтобы взрослый человек так реагировал бы на голограмму. Дима подошел к линии прибоя и, схватив пенистую шапку волны рукой, поднес ее к лицу и попробовал воду на вкус, после чего просто опустился на колени и, раскинув руки, стал ловить волны. Денис, это же море, настоящее море. Дима был счастлив, а я, улыбаясь, заказал нам холодного пивка, после чего, раздевшись, нырнул в набегающую волну. Жизнь на корабле изменилась. Наличие, пусть и небольшого, но экипажа, изменило ауру на корабле. На нем стала чувствоваться жизнь. Свое посещение пляжа в Ялте мы закончили, позвав на отдых весь экипаж. Но уже на следующий день Дима установил среди экипажа сухой закон. Люди не сидели без дела. Лина и Грег по очереди несли вахты в рубке корабля, как и положено, облаченные в скафандры. Остальные учили базы и тренировались в тренажере. Кроме этого, Дима оборудовал в грузовом трюме площадку для проведения спаррингов и каждый вечер устраивал бои. Надо сказать, зрелище было достаточно печальное. Хоть все и изучили базу и абордаж, реального опыта не было ни у кого, и это нужно было исправлять. Чем и занимался Дмитрий каждый вечер. Ты же изучил абордаж в три ранге. Ты в тренажере уже 2 недели тренируешься. Так почему ты здесь не можешь себя защитить? Распекал Дима нашего техника. Все я могу. Просто у тебя опыта больше и база поднята в 5 ранг. Мы же с Грегом на равных, да и с остальными тоже, отвечал Яр. А ты старайся двигаться быстрее, посоветовал я. Да стараюсь я, только пока плохо получается. Сами бы попробовали, вздохнул Яр. А и вправду, что-то ты, капитан, отлыниваешь от тренировок. Не пора бы присоединиться, улыбнулся Дима. Хочешь покалечить меня? Улыбнулся я в ответ. Я буду бить аккуратно, но сильно, рассмеялся Дима, подражая Анатолию Папанову. Отнекиваться было неуместно. Экипаж смотрел на меня с интересом, мол, давай, капитан, покажи, на что способен. Какие условия? Спросил я. До нокаута, улыбнулся Дима. Я улыбнулся и вышел на ринг. Прозвучал сигнал, и поединок начался. Дима резко нанес удар, целясь мне в челюсть. В боевой транс я перешел мгновенно. Окружающее стало медленным и вязким. Кулак Димы приближался к моему лицу, не став дожидаться, когда кулак друга встретится с моим лицом, я нанес встречный удар, воспользовавшись своим наручным. Удар получился зрелищным. Дима не только ушел в нокаут, но и отлетел метров на 10. Бой закончился. Я подошел к другу и, наклонившись, похлопал его по щекам. «Ты как?» – спросил я, как только взгляд Димы смог сфокусироваться на мне. «Нормально. Это чем меня так?» – вставая, поинтересовался друг. «Да вроде как, моей рукой», – улыбнулся я, видя, что с Димой все в порядке. Все зрители, наблюдавшие за нашим поединком, были под впечатлением. «В следующий раз отстающие будут спарринговаться с капитаном», произнес Дмитрий, потирая челюсть и хитро улыбаясь. «Ох, жалко, Грег этого не видел», очнулась первой Лина, и все дружно рассмеялись. В общем, до конца нашего полета никто не скучал, включая меня самого. Приходилось держать марку, быть примером для экипажа. «Капитан, выход из гипера через 30 минут», — доложил Грег, который нес вахту в этот момент. «Экипажу боевая тревога, занять места, согласно боевому расчету», — распорядился я. Надев свой скафандр, я отправился в рубку. Войдя в рубку, я обнаружил, что все уже находятся на своих местах. «Капитан на мостике», — подал команду Дмитрий, вставая с ложемента. Вслед за ним поднялась Лина. Грег оставался на месте, он управлял кораблем. «Вольно», — отдал я команду, и все заняли свои места. Эту традицию ввел Дима. Он хотел, чтобы наш экипаж был максимально дисциплинированным, поэтому решил, что и наши, земные традиции, будут не лишними. Все замерли в ожидании. В этом прыжке мы пересекали область космоса, принадлежащую Архам. Что нас ждет на выходе из гипера, никто не знал, поэтому чувствовалось нервное напряжение. «Щиты и маскировку, на максимум», — распорядился я, когда до выхода осталось 2 минуты. «Есть, капитан». «Щиты и маскировку на максимум», — ответил Грег. Выход из гипера прошел штатно. Серая муть на экранах сменилась чернотой космоса. Звезда системы имела сиреневый спектр излучения и была ярче нашего Солнца почти в 2 раза. Система была фантастически красива. «Снижаю скорость, ложусь в дрейф», — доложил Грег. «Система пуста, энергетической активности не обнаружено», — доложила Лина вслед за братом. «Технику подготовить зонды, разведчики, о готовности доложить», — распорядился я. «Система была уже исследована спасателями, но я решил, что нужно сделать это еще раз. Поэтому нам предстояла долгая и кропотливая работа. Только планет было целых 14, а кроме них еще 7 планетоидов и 4 огромных астероидных поля. Поэтому кроме зондов-разведчиков, я принял решение использовать 2 своих штурмовика. Пилотов у нас теперь достаточно, поэтому будем летать по очереди». Порядок работы был определен следующим образом. Сначала зонды-разведчики обследовали планету, после этого изучался полученный материал, определялись участки планеты, требующие более внимательного исследования. И уже после этого на разведку вылетали штурмовики. Почти 2 месяца мы потратили на обследование планеты планетоидов. Результата не было. Ни обследование зондами, ни наши полеты ничего не дали. Мы сверяли свои данные исследований с исследованиями спасателей, и при каждой нестыковке тут же вылетали в нужные районы. Но следов экспедиции мы не нашли. Оставались только астероидные поля. «Денис, ты же понимаешь, что поиски можно сворачивать?» — спросил Дмитрий, наливая себе кофе у меня в кабинете. «Понимаю я, Дима, все понимаю, но ведь куда-то экспедиция делась», — ответил я и отпил из своей чашки. «Но не в астероидное поле они полетели», — возразил друг. «Понимаешь, официальная версия о цели экспедиции не выдерживает никакой критики. Сам посуди, искать полезные ископаемые в районе, под контрольным Архом. Какой дурак потом полетит сюда добывать руду? Поэтому я предполагаю, что целью было найти артефакты древних, скорее всего, какую-то базу. А такой объект может и в астероидном поле быть», — пояснил я. «Логично. Вот только на крейсере они бы в астероидное поле не сунулись бы», — ответил Дима. И он был прав. «Согласен. И какие будут предложения?» — поинтересовался я. «Я предлагаю провести разведку полей зондами. Построим потом объемную модель поля, там сразу будет видно, стоит в него соваться или нет. Я думаю, мы так здорово время сэкономим», — ответил Дима. «Хорошо, давай так и сделаем. Сутки всем на отдых, потом запускаем зонды», — согласился я. «Капитан, множественные сигналы о возмущении пространства», — сообщила Ника. «Боевая тревога. Щиты и маскировку на максимум», — автоматически скомандовал я, и мы с Димой кинулись одевать скафандры. «Что там?» — забегая в рубку, спросил я. «В систему вошли 6 ульев Архов, движутся в нашем направлении. Что будем делать, капитан?» — не без волнения в голосе доложила Лина. «Спокойно, Лина, все будет хорошо. Курс в сторону звезды, попытаемся прикрыться ее излучением», — скомандовал я. Рейдер двигался в сторону звезды, а мы все наблюдали за действиями Архов. Через полчаса Архи сменили направление и двинулись в сторону ближайшего астероидного поля. «Лина, сбрасывай скорость, переходи в дрейф, энергосистему корабля на минимум», — распорядился я. Еще через полчаса Архи достигли астероидного поля и ульи прекратили движение. Из каждого улья вылетели 100 мелких кораблей, которые углубились в поле астероидов. Еще 2 десятка начали патрулирование района дрейфа ульев. «Похоже, они что-то добывают», — произнес Грег. «Главное, что они нас, похоже, не видят», — ответила Лина. «Всем быть в готовности. Скафандры не снимать. Ждем и наблюдаем», — распорядился я. Режим ожидания растянулся на долгие 4 дня. Все это время архи занимались своими делами в поле астероидов и другой активности не проявляли. Экипаж хранил спокойствие, но чувствовалось, что людям нужен отдых. Я, в отличие от экипажа, знал, что угроза для нас была минимальна, но сообщать об этом остальным не стал. По совету Ани, мы организовали психологический тест экипажу. Нужно было выявить слабое звено, если такое найдется. Неопределенность всегда переносится тяжело. Вот мы и решили этим воспользоваться. Не зря же у нас говорят, что ожидание смерти подобно. Анюта следила за ментальным полем каждого члена экипажа, и надо отдать должное, откровенных паникеров не было. Страх и волнение присутствовали, никуда от этого не денешься, но все достойно скрывали это, а главное, не паниковали. Ведь паника – это путь к гибели. «Капитан, архи уходит», – доложил Грег, к концу 4-го дня ожидания. Мы снова собрались все в рубке, наблюдая, как ульи один за другим покидали систему. Уже через 20 минут ничто не напоминало об их присутствии. Отбой боевой тревоги. Экипажу отдыхать. На вахте буду я, распорядился я. Капитан может обследовать поле астероидов, ведь что-то они там добывали, предложил Дима. Все дела завтра. Сегодня всем отсыпаться, повторил я свое решение. Когда все покинули рубку, я занял свой ложемент и отправил дроида-стюарда за чашкой кофе. Юра, Аня, позвал я своих помощников. «Мы тут, шеф», — сообщил Юра, и голограммы моих помощников присели на ложементы пилотов. «Какие будут мысли? Куда пропала экспедиция?» — задал я мучивший меня вопрос. «Куда пропала экспедиция, я не могу сказать, но в этой системе их нет, это точно», — ответил Юра. «Юра прав, но я предлагаю отправить зонд и разведать астероидное поле на предмет наличия ценных руд. Я предполагаю, что корабль экспедиции мог столкнуться с архами. Обычно архи не трогают остовы кораблей, но здесь были ульи, добывающие руду. И если тип руды совпадет с материалом, из которого изготовлен корабль, то можно утверждать с вероятностью 77%, что экспедиция погибла», — произнесла Аня то, что у меня витало в голове. «Основной металл, используемый при изготовлении корабля, это обычный риксит. И не нужно быть вундеркиндом, чтобы предположить его наличие в астероидном поле. Но зонд я отправлю. Ника, ты все слышала, отправь разведчика», — произнес я. «Выполняю, капитан», — ответила Ника. Разведка астероидного поля заняла почти 2 часа. Результаты оказались неожиданными. По результатам сканирования, в астероидном поле имелось 3 вида руд. 47% – риксит, 34% – ладонит и 19% – ридиум. Поле являлось достаточно перспективным местом для работы шахтеров. Но главное то, что все эти руды использовались в кораблестроении. Похоже, версия о нападении архов на экспедицию становится основной. Экипаж съели, а корабль в переработку пустили. Вполне рабочая версия. Размышляя на эту тему, я не заметил, как уснул. Похоже, общая усталость сказалась и на мне. Утром я собрал весь экипаж в кают-компании и рассказал о своих умозаключениях по поводу пропажи экспедиции. «Получается, что полет прошел впустую», — высказался Дима. «Я бы не был так категоричен. Благодаря этому полету мы все с вами встретились», — улыбнулся я. «Капитан, а вы уверены в своих выводах?» — вдруг спросила Ила. «Нет, конечно, но ничего другого на ум не пришло», — сознался я. «Это вы просто устали. У нас с Линой есть своя версия, немного похожая на вашу», — удивила меня Ила. «Интересно послушать», — ответил я. «Мы считаем, что экспедиция действительно могла встретиться с пауками. Только вы считаете, что они погибли, а мы предположили, что они просто сбежали», — улыбнулась Ила. «Да, капитан, мы с Ялой пришли к такому выводу. Мы думаем, что появление пауков в системе было для экспедиции таким же сюрпризом, как и для нас. Вот только нас пауки не обнаружили, а экспедиции так не повезло. Понимая, что вступать в бой бессмысленно, капитан крейсера мог отправить корабль в слепой прыжок», — пояснила Лина. «Звучит логично», — произнес Дима. «Согласен. Умницы девчата», — утерли нос капитану. «Ведь я даже не подумал о слепом прыжке», — улыбнулся я. «Просто вам, в отличие от нас всех, было не так страшно», — удивила меня еще раз Ила. Айла права, ты был спокоен как удав. Посмотрел на меня Дима. Не смотри на меня так, ты во мне дыру протрешь. У меня есть небольшие задатки псиона. Я интуит. Я просто чувствовал, что все будет хорошо, ответил я. Говорить правду я пока не хотел. Ну чуйка у тебя всегда была отменная, рассмеялся Дмитрий. Это многое объясняет, улыбнулась Ила. А я предлагаю вернуться к вопросу поиска экспедиции, произнесла Лина. Ваша версия очень правдоподобна, но в какую сторону они полетели? Остудил пыл сестры Грег. Это самое слабое место нашей версии. Мы понимаем, что найти вектор их прыжка практически невозможно, вздохнула Лина. Так же, как и дальность прыжка, произнес Грег. Ну с дальностью я думаю разобраться несложно, вступил в разговор Яр. Даже так, удивился высказыванию техника Дима. Конечно, со страха прыгнули на максимум, ответил Яр. А ведь верно, молодец Яр, похвалил парня Дима. Давайте попробуем сложить пазлы нашей картинки. Итак, экспедиция прибыла в систему, о чем доложила руководству. Внезапно появляются архи, кораблю грозит гибель, времени проводить расчеты нет, путь в обратную сторону, скорее всего под контролем архов, и капитан дает команду на слепой прыжок. Вроде бы все логично, рассуждал я. Более чем, еще бы узнать направление прыжка, произнес Грег. Ника, выведи карту системы, и наложи на нее все, что известно из материалов, переданных мне принцем, распорядился я. Перед нами образовалась трехмерная сфера системы. Зеленой точкой было обозначено место нашего нахождения. Желтая точка на карте указывала местоположение крейсера в момент доклада руководству. Красными точками Ника обозначила районы проведения исследовательских работ и синими места, которые посетили спасатели. Причем красные и синие точки совпадали. Ну, какие будут предположения? Улыбнулся я. Ника, выведи на карту возможные векторы для прыжка из районов исследования, попросила Лина. На трех районах из семи появились голубые стрелки, указывающие возможные направления прыжков. Причем в двух случаях направлений было по три, а в одном районе только одно. Остальные районы располагались в глубине астероидных полей, и прыжки оттуда были невозможны. Вариантов стало меньше, но все равно их слишком много. Если учесть еще и место выхода крейсера на связь, прокомментировал Грег. Ника, внеси поправки. Обозначь векторы, с учетом недавнего появления архов, попросил я. На карте осталось только два варианта. Первый вариант – это векторы прыжка из места выхода крейсера на связь. Второй вариант – это район исследований, с одним вектором для прыжка. Что скажете? Улыбнулся я. Я, конечно, не интуит, как вы, капитан, но я думаю, что корабль был в районе проведения исследований, указанный сейчас на карте, произнесла Ила. Я согласна с Ялой, поддержала медика Лина. По крайней мере, там всего один вектор. Астероиды перекрывают все остальные направления. Даже прыжок в обратном направлении невозможен, потому что он ведет в сторону звезды, произнес Дима. Грег, выводи корабль в указанный район, распорядился я. Через час мы были на месте. Первым делом, я отправил разведчиков на обследование астероидного поля, в котором мы находились. Тяжелый крейсер 10 поколения может уйти в гипер на расстоянии до 38 стандартных систем. Мы тоже можем прыгнуть на такое расстояние, но это тоже будет слепой прыжок. А этого хотелось бы избежать, произнес Дима. Мы можем попробовать обезопасить наш прыжок. У нас есть астрономический комплекс. Попробуем его использовать. Правда, на такое большое расстояние он не сможет достоверно составить карту системы. Максимум 7 систем. Поэтому придется разделить маршрут на несколько прыжков, ответил я. Лучше уж так, чем в слепой прыжок. Хотя, если честно, я сомневаюсь в успехе этого полета. Допустим, мы правильно определили направление слепого прыжка, но вот с дальностью все неоднозначно. Это могли быть всего, допустим, 4 системы, а не 38. Тогда логично будет обследовать все 38 систем, только так мы сможем быть уверены, что сделали все возможное. И если эту систему мы обследовали более 2 месяцев, то к 38 системе пройдет ни много ни мало, а 7 с лишним лет, произнес Дима. Звучит пессимистично, но твои выводы логичны. Все системы мы обследовать не будем. Наша цель – это 38 система. Найдем, значит повезло, нет, значит нет. Нам предстоит совершить 5 прыжков, причем в каждой промежуточной системе, разворачивать свою обсерваторию, «А это тоже время», — ответил я. «Ты капитан, тебе решать. Как скажешь, так и будет», — улыбнулся Дима. Дима был прав. Нюансов было много. Это и направление слепого прыжка, и его дальность, а главное, был ли этот прыжок. Ведь если архи атаковали крейсер и попали в его реактор, то мы никогда ничего не найдем. Корабль в этом случае просто испарился. Но что-то подсказывало мне, что девчата правы, и мы двигаемся в верном направлении. Мы развернули свою обсерваторию и стали ждать результаты исследований. По докладу Ники, на это уйдет более 7 часов. Сидеть у экранов и ждать результата никто не стал, все занялись привычными уже всем делами. Дмитрий смог организовать на корабле повседневную жизнь так, что никому не приходилось скучать. Он даже посещение зоны отдыха ограничил, считая, что 2 раз в неделю абсолютно достаточно. Я также, как и все, старался соблюдать этот распорядок, правда, ограничить себя в удовольствии искупаться я не смог. До этого и не требовалось, все-таки я капитан. «Шеф, есть новости», — сообщил Юра, в тот момент, когда я только вышел из теплых вод Средиземного моря. «Что за новости?» — уточнил я. «Есть результаты исследований астрономического комплекса», — сообщил Юра. «Прошло всего 2 часа, какие могут быть результаты?» — удивился я. «Как говорят на твоей планете, есть новость хорошая и есть плохая. С какой начать?» — ответил Юра. «Давай с плохой», — решил я. «Дальше 5 систем». Комплекс выполнить поставленную задачу не может. Через 5 систем начинается межгалактическое пространство, и ближайшая звездная система находится в сотнях тысяч световых лет, сообщил Юра, чем очень сильно меня удивил. Ну, а вторая новость, поинтересовался я, в 3-й от нас системе зафиксирован слабый сигнал бедствия, спасательной капсулы, повторяющийся 1 раз в час, сообщил Юра. От услышанного я чуть не выронил свой коктейль. Сколько нужно времени, чтобы подготовить расчеты на прыжок в 3-ю систему? Придя в себя, спросил я. 1 час 38 минут, ответил мой помощник. Готовьте расчеты. Отдал я распоряжение и пошел одеваться. Через час я собрал всех в кают-компании и довел последние новости. Это получается, что спасатели не долетели до них всего 3 системы, пробормотал Ила. Похоже, что так, произнес Грег. «Почти 5 лет, люди ждут помощи. Не хотела бы я оказаться на их месте», – произнесла Лина. «От этого никто не застрахован. Поэтому мы все должны быть готовы к подобному», – ответил Дима. «Через 15 минут мы начинаем разгон. Полет займет немного времени, поэтому прошу всех быть в готовности к проведению спасательных работ. Сделайте перерыв в тренировках и хорошо отдохните. Ила, медсекция должна быть полностью готова. Возьми в помощь Лину». Подготовьте все средства медицинской помощи, включая все эвакуационные капсулы. Всем проверить свои медицинские аптечки, при необходимости, произведите их зарядку. Яр, проверь всех технических дроидов и инженерный комплекс в целом, они тоже могут понадобиться. У меня все, если вопросов нет, все свободны. Грег, тебе на вахту, улыбнулся я. Капитан, наши пациентки закончили лечение, доложила Ила. Замечательно. «Дима, иди встречай своих девчонок», – улыбнулся я. Войдя в рубку, мы с Грегом заняли свои места. «Ника, докладывай», – распорядился я. «Астрономический комплекс закончил исследование нужной нам системы. Система относится к категории нежелательной для навигации. Звезда системы имеет повышенную плотность плазмы и ее скорость вращения вокруг своей оси в 3,5 раза выше от среднестатистических показателей. В результате этого… Все космические объекты в системе располагаются вблизи границы поля отталкивания звезды. Система богата на астероидные поля, которые затрудняют доступ к планетам системы. Планет всего 7, пригодных для жизни нет. Сигнал аварийного маяка исходит с 4-й планеты. Вектор для прыжка рассчитан. Вероятность благополучного выхода из гипера составляет 69%. Отчиталась Ника. Всего 69%, уточнил я. Да, капитан, в системе много блуждающих астероидов, подтвердила Ника. Что скажешь, Грег? Поинтересовался я. Я бы не стал рисковать, капитан, но решать вам, ответил пилот. Капитан, Старпом просит разрешения войти в рубку. Он не один, доложила Ника. Пусть войдет, разрешил я. В рубку вошел Дима в сопровождении 2 девушек. Если бы я не знал, что мы находимся далеко от Земли, то я бы подумал, что передо мной девчонки из средней полосы России. Голубоглазые, русоволосые близняшки, но их имена возвращали к действительности. Тина и Сина, уроженки планеты Хола, небольшого королевства Рамдес. Сестры были очень похожи, но на данный момент отличия все же были. У Тины была нежно-розовая кожа и небольшой ежик отрастающих волос. Это она горела в истребителе, и ее кожа пока еще не приобрела обычного оттенка, а волосы только начали отрастать. «Капитан, мы очень благодарны вам за оказанную нам с сестрой помощь. И если позволите, мы готовы отработать свое лечение», — произнесла Тина. «Я рад, что с вами все в порядке. О вашей дальнейшей судьбе мы поговорим позже. Сейчас выбирайте себе каюты и располагайтесь. Дим вам поможет», — ответил я. «Еще раз спасибо, капитан», — произнесла Тина, и девушки покинули рубку со своим провожатым. «Ника, начинай разгон», — распорядился я. «Вы уверены, капитан?» — произнес Грег. «Все будет хорошо, не переживай», — улыбнулся я, и корабль начал разгон. Полет в гипере проходил нормально. Лететь нам предстояло всего 17 часов, но за это время экипаж успел отдохнуть и познакомиться с новыми членами. С девушками мы заключили контракт на должности пилотов-штурмовиков. Их нейросетями и обучением занялся Дима. Запас имплантов и нейросетей, изъятых у пиратов, я передал в его распоряжение. На время полета я разрешил всему экипажу посещение зоны отдыха. Люди купались и отдыхали, но в воздухе чувствовалось напряжение. Данные о системе, в которую мы летели, стали известны всем. Грег поделился информацией, но претензий у меня к нему не было, ведь я не ограничивал эту информацию. «Выход из гипера через 15 минут», — доложила Ника. «Экипажу полная боевая готовность. Свободным от вахты занять места в спасательных капсулах», — распорядился я и отправился в рубку. На вахте была Лина. «Капитан, выход из гипера через 5 минут. Системы корабля работают штатно», — доложила Лина, как только я занял свое место. Следом за мной в рубку зашли Дима и Грег и заняли свои места. «Я же сказал, всем свободным от вахты, занять места в спасательных капсулах», — выразил я свое недовольство. «Денис, не обижайся, но мы с Грегом не смогли оставить вас вдвоем с Линой», — ответил Дима. «Ладно, потом разберемся», — произнес я. «Внимание! Выход из гипера», — сообщила Ника. Серая муть на экранах резко пропала, и мы все увидели, что перед нами, прямо по курсу, предстал огромный обломок планеты. «Внимание! Столкновение через 13 секунд», — сообщила Ника, и по кораблю зазвучал сигнал тревоги. «Ника, слияние!» — скомандовал я. Я тут же стал кораблем. Время замедлилось, я вошел в транс. Но даже в этом состоянии обломок планеты быстро приближался к нам. Маневр уклонения выполнить было невозможно, и я решил уйти в гипер. Я словно нырнул с мостка в воду. Дыхание сбилось, мысли еле ворочались в голове, и я решил вынырнуть. Мне стало легче, оглядевшись, я понял, что опасность осталась позади и прервал слияние, включив режим торможения. Я сидел, молча глядя перед собой, и пытался осознать то, что сейчас произошло. В рубке царило молчание. «Капитан, корабль в дрейфе», — доложила Ника. «Экипажу, отбой тревоги. Лина, начинайте сканирование системы», — произнес я, и под молчаливые взгляды находившихся в рубке, встал и отправился к себе в каюту. Меня слегка потряхивало, зайдя в каюту, я чуть не рухнул на пол. «Аня, что со мной?» — спросил я подругу. «Сейчас все пройдет. Как ты додумался в режиме слияния уходить в гипер? Угробить себя хочешь? Себя не жалко? Так меня пожалей», — начала распекать меня подруга. «Я не специально, ты же знаешь», — ответил я, почувствовав, что мне становится легче. «Только это тебя и спасает», — вздохнула Анюта. «А ведь Анюта права. Работа пилота в режиме слияния при полете в гипере строго запрещена, так как сулит гибель пилоту. Как я остался цел, можно только гадать. Видно, действительно я Богом поцелованный, или у него на меня другие планы. К тебе гости. Дима пришел, просит впустить», — сообщила Ника. «Впускай», — вздохнув, согласился я. Дима зашел в каюту и молча направился к пищевому аппарату, где, налив себе коньяка, залпом выпил его. Налив второй бокал, он сел в кресло. «Что это было?» — спросил друг. «Ты о чем?» — уточнил я. «Не придуривайся. Ты знаешь, о чем я», — ответил Дима. «Не бери в голову. Все же обошлось», — улыбнулся я. «Обошлось. Но теперь у всего экипажа к тебе минимум пара вопросов. Первый. Как корабль смог уйти в гипер при недостаточной скорости? И второй. Как ты остался жив?» Дима смотрел мне в глаза. «Расскажи ему все. Думаю, так лучше будет. посоветовала Аня. «Да, шеф, Аня права, тем более это твой старый, проверенный друг», — поддержал Анюту Юра. «Дима, ты же знаешь старую поговорку, меньше знаешь, крепче спишь, подумай, оно тебе надо», — обратился я к другу. «Не доверяешь?» — продолжал смотреть мне в глаза Дмитрий. «Смотри, ты сам напросился», — улыбнулся я, и, налив себе коньяку, начал свой рассказ. Я рассказал ему все, не утаив ничего. По мере моего рассказа Дима все больше мрачнел. «Вот такие, брат, дела», — закончил я свой монолог. «Действительно, лучше иногда знать меньше», — вздохнул друг и улыбнулся. «Теперь ты знаешь все. Если решишь меня оставить, я пойму», — произнес я, глядя в задумчивое лицо Димы. «Не дождешься», — улыбнулся Дима. «А чего тогда такой задумчивый?» — улыбнулся я в ответ. «Да вот думаю, что экипажу сказать, не говорит же им, что ты потомок древних, надо что-то более обыденное придумать», — ответил Дима. «Есть предложение?» — поинтересовался я. «Пока нет», — ответил друг. «А давай не будем ничего говорить и пояснять, пусть все остается как есть. Придет время, я сам им расскажу», — предложил я. «Наверное, ты прав, пусть интрига останется, только нужно предупредить их, чтобы не проболтались», — согласился Дима. «Ну вот ты этим и займись», — рассмеялся я. «Капитан, позвольте вмешаться в ваш разговор», — произнесла Ника, чем сильно нас удивила. «Говори», — разрешил я. «Я предлагаю посмотреть записи с кают-компании», — произнесла Искин. «Включай», — согласился я. В кают-компании собрался весь экипаж, за исключением Лины, она была на вахте. Поначалу народ просто обменивался впечатлениями от произошедшего. Постепенно разговоры превратились в некое собрание, на котором люди высказывали свои мысли. «Я такого никогда не видел, да и не слышал о таком, чтобы корабль без разгона перешел в гипер и совершил микропрыжок», — произнес Грег. «Ты забыл еще сказать, что капитан в это время был в режиме слияния», — добавила Сина. «Капитан что-то скрывает, это однозначно», — выразил свое мнение Яр. «Чтобы он не скрывал, думаю, это не наше дело», — произнесла Ила. «Как это не наше? Мы один экипаж, и думаю, что мы имеем право знать, пусть не все, но больше, чем в данный момент», — высказала Стина. «Я вам сейчас что-то скажу, а вы подумайте. Вы все правы в своих мнениях, но видите только то, что хотите видеть. Давайте посмотрим на все, немного с другого угла. Мы экипаж, но только формально. Да мы все с вами давно знакомы, но при этом летали на разных кораблях. А вот капитан с нами не знаком совсем, за исключением Дима. Кто из нас чего стоит, он не знает. Ведь это наш первый полет в качестве одного экипажа. Поэтому я думаю, что не стоит ждать от капитана откровений. По крайней мере сейчас, пока все его поступки приносят нам только позитив. Он спас нас от пиратов, вылечил сестер, заключил с нами контракты, причем очень выгодные для нас. А сейчас, в момент опасности, он взял управление кораблем на себя, перейдя в режим слияния. Избежать столкновения обычным маневрированием, наверное, оказалось невозможным, и он решил перейти в гипер. То, что это невозможно для обычного корабля, согласна. Но уходя в гипер, в режиме слияния, он понимал, что с большой долей вероятности он не выживет. Слава создателю, этого не произошло. Но вы подумайте, каждый капитан поступил бы так же на его месте? Думаю, что нет. А он спасал нас с вами, понимая, что может погибнуть. Я думаю, что мы все должны благодарить создателя за то, что попали в экипаж к этому человеку. Я предлагаю не строить догадки относительно тайн капитана, а просто выполнять свою работу так, чтобы он понял, что мы действительно его экипаж. Я думаю, что придет время, и мы все узнаем. А сейчас я предлагаю просто забыть об этом инциденте», — поделилась своим мнением Ила. «Ила права, только благодаря капитану мы все сейчас живы. Тайны капитана – это его личное дело. Нам сначала нужно стать полноценным экипажем, тогда может он с нами ими поделиться. А сейчас, думаю, будет лучше для всех, чтобы о сегодняшнем случае никто не узнал. А с капитаном нам повезло, по крайней мере, мы с Линой в этом уверены», — произнес Грег. «Мы с Тиной знаем капитана еще меньше, чем вы, но он уже второй раз спасает нам жизнь, и он друг Дима, а ему мы доверяем полностью. Поэтому мы согласны со всем сказанным. А сейчас предлагаю всем заняться своими обязанностями. Думаю, для капитана это будет лучшая благодарность от нас», — высказалась Сина. Импровизированное собрание закончилось, и экипаж покинул кают-компанию. «Ну, вот, все само собой и разрешилось», — улыбнулся Дима. «Тогда за работу. Нам надо еще крейсер найти. Да и тебя с Грегом наказать», вздохнул я. «А нас за что?» Сделал невинное лицо Дима. «А чтобы в следующий раз мои команды выполняли, а не занимались самодеятельностью. Я все понимаю, вы хотели только как лучше. Но порядок есть порядок. У нас не колхоз имени 22 партсъезда. Поэтому, что заслужили, то и получите», подмигнул я. «Капитан, к вам медик корабля, просит разрешения войти», сообщила Ника. «Впускай», разрешил я. «Как вы себя чувствуете, капитан?» Не успев войти, спросила Ила. «Спасибо, Ила, все в порядке», ответил я. «Вам необходимо провести обследование. Я, как медик корабля, настаиваю на этом». «И как можно быстрее», с серьезным видом произнесла врач. «Как скажете, айболит вы наш», улыбнулся я. «Капитан, с вами точно все в порядке?» «Я не айболит, я Ила, медик корабля», озабоченно произнесла девушка, не поняв меня. Мы переглянулись с Димой и дружно рассмеялись, чем еще больше ввели Ялу в смятение. «Дима, я в капсулу, на тебе разведка системы», вздохнул я и в сопровождении Ялы направился к медкапсуле. Крейсер, или вернее, то, что от него осталось, отыскали только через 19 часов. Подойти к четвертой планете на рейдере оказалось практически невозможно. Плотность астероидного поля была очень высокой. К планете смогли пробиться только разведывательные дроны. Вот с их помощью мы и отыскали место крушения корабля, а также спасательную капсулу, подающую сигнал бедствия. Кратер в месте столкновения крейсера с планетой впечатлял своими размерами. От корабля практически ничего не осталось. Небольшие фрагменты корабля были разбросаны в радиусе 11 километров. Спасательная капсула находилась в 567 километрах севернее кратера, и по визуальным данным, была абсолютно целой. Получив данные от разведчиков, мы начали спасательную операцию. Капсулу решили целиком перевести на рейдер, и уже здесь разобраться, с теми, кто был внутри. Учитывая, что на крейсере было всего 20 спасательных капсул, я принял решение отправить близняшек на поиски остальных капсул на планете. Эвакуацией найденной капсулы занялись Лина и Яр, которые вылетели к планете на грузовом боте. Дима и Грег занялись разведкой самой системы, ведь спасательные капсулы могли быть и среди астероидов. В общем, все были заняты. Спасательную капсулу удалось доставить на рейдер только через сутки. Сказались и меньшее, чем у разведывательных дронов, скорость бота и нестабильность астероидного поля вокруг планеты. Капсула оказалась абсолютно целой, и все 25 человек, находившихся внутри, были живы. Я решил пока не извлекать спасенных, спящих в анабиозе, а просто подключил капсулу к энергосистеме корабля и обновил картриджи жизнеобеспечения, которые были аналогичны обычным медицинским картриджам. Самое важное в данной ситуации было то, что среди спасенных был и барон Рон де Сант, вот уж действительно поцелованный создателем, как бы ни вышло мне это все боком. Спасательную операцию завершили только через четверо суток. Наши поиски принесли результаты. Всего было найдено 7 спасательных капсул, но только в двух из них находились выжившие. 5 капсул просто разбились о поверхность планеты. Видно, отстреливались в последние моменты, им повезло меньше, чем первым двум. Тела погибших мы извлекли и доставили в морг рейдера, а вторую капсулу, так же, как и первую, подключили к энергосистеме корабля и поменяли картриджи. Спасенных выводить из анабиоза я не стал. Пусть этим занимаются медики в империи, мне лишние глаза и уши на корабле тоже не нужны. Экспедиция закончена, можно лететь обратно, только сначала придется дозаправиться. Хорошо, что газовая планета есть и в этой системе. Подойдя как можно ближе к планете, мы развернули свою топливную станцию. Экипаж отдыхал, а я вместе с Линой находился в рубке, контролируя процесс с дозаправки. На самом деле никакого контроля не требовалось, просто нужно было себя чем-то занять. Постоянно проводить время в тренажере и на берегу моря тоже иногда надоедает. «Капитан, посмотрите на экран. В дальнем верхнем углу находится астероид. В отличие от остальных, он статичен. И он находится совсем рядом с нами. Если приглядеться, то можно увидеть необычного вида уступ. Он похож на какое-то строение. Уж слишком ровные у него грани», удивила меня Лина. Ника увеличила изображение астероида, и я увидел то, на что указывала девушка. Уступ был похож на часть пирамиды, выступающей из скалы. «Денис, я думаю, нам стоит посмотреть на него поближе. Очень похоже, что мы нашли что-то типа навигационного буя. Нужно обследовать астероид. Проснулась Аня. Интересно, надо бы осмотреть его. Отправь дрона на разведку, произнес я, обращаясь к Лине. Расстояние до астероида было небольшим, поэтому уже через полчаса мы разглядывали результаты съемки. На вид астероид был абсолютно обычным обломком, но только на первый взгляд. Среди скальных выступов и расщелин, на небольшом уступе, стояла пирамида, высотой 10 метров, одна грань которой скрывалась в скальной породе. На вид она была такой же каменной, как и сам астероид. Мы смотрели на изображение, затаив дыхание. «Капитан, можно я слетаю? Вдруг это база Джори?» Глаза Лины горели нетерпением. «Хорошо, только давай договоримся. Никто из экипажа об этом знать не должен. Если это и правда база Джори, то лучше им об этом не знать. Да и нам с тобой тоже это пользы не принесет», — согласился я. «Спасибо, капитан», — радостно произнесла Лина и убежала на летную палубу. За всеми действиями девушки я наблюдал в реальном времени. Вот она подлетела к пирамиде. Вот она вышла из бота. Затем включилась камера ее скафандра. Грани пирамиды были идеально отполированы, и если раньше казалось, что она каменная, то теперь было видно, что это какой-то металл. На одной из граней была вырезана надпись на незнакомом мне языке. Ничего, кроме самой пирамиды, на уступе не было, только небольшие камни. Один из таких камней привлек мое внимание, и я попросил Лину поднять его. На ладони девушки лежал кристалл, так называемый кровь создателя, размером с небольшой персик. Моя жаба аж запела. Хоть кристалл был и меньше того, что я отдал Виту, но стоил он тоже очень прилично. Я велел девушке осмотреть астероид на наличие таких же кристаллов, а этот забрать с собой и возвращаться на корабль. «Анюта, что скажешь?» — поинтересовался я. «Это пограничный буй. Его номер я зафиксировала. Сейчас сверим базы данных и попробуем привязать его к картам», — ответила подруга. «Хорошо. А что с буем будем делать? Боюсь, вдруг Лина проболтается», — поинтересовался я. «А ты и не скрывай. Никаких особых технологий здесь никто не найдет. Да и сам буй они навряд ли вскроют. Так что ничего страшного. Пусть болтает», — успокоила меня подруга. Лина вернулась через 2 часа. Поиски кристаллов ничего не дали. Обследовать все астероиды на предмет крови создателя в мои планы не входило. Время уйдет уйма, а результат может быть нулевым. Продав найденный кристалл, я полностью окуплю нашу экспедицию. Так что, думаю, и этого будет достаточно. «Капитан, а что это за кристалл? Я раньше таких не видела, да и в учебных базах ничего про него нет», — произнесла Лина, передавая мне кристалл. «Этот кристалл, Лина, называется кровь создателя. Ты разве не слышала о таком?» — ответил я. «Слышала, конечно, но ни разу не видела. Знаю, что он очень дорогой. Интересно, сколько он стоит?» — поинтересовалась Лина. «Точно я сам не знаю, но несколько карпов, это точно», — улыбнулся я. «Везет же вам», — вздохнула Лина. «Не мне, а нам», — поправил я девушку. «Но это же вы нашли. Я на него даже не посмотрела бы», — удивилась Лина. «Кто нашел, неважно. 50% его стоимости уйдет в корабельную кассу, а остальное поделим между экипажем», — ответил я. «Капитан, заправка окончена. Топливная станция сворачивается. Через 37 минут мы можем лететь», — доложила Ника, прервав наш диалог. Лина заняла свое место и начала процедуру подготовки к полету. Отвлекать девушку разговорами я не стал, не стоило ей мешать. Через 43 минуты мы ушли в гипер. Лететь нам предстояло больше 3 месяцев. Будет еще время на разговоры.